Сохрани тебя Бог от того, чтобы пожалеть вещественного твоего достояния в жертву Господу или Пречистой Его Матери, или другим святым Божиим, и таким образом предпочесть вещество Духу. Смотри, чтобы достояние твое не было тебе в погибель. Ты должен твердо верить, что вместо тленных благ Господь или святые Его воздадут тебе нетленными, вместо временных – вечными, и считать блага духовные, например, свет духовный, прощение грехов, дар веры живой, надежды крепкой и любви нелицемерной, мира и радости в Духе Святом, бесконечно выше вещественных даров. С радостью расточай стяжания свои в жертву Господу и святым Его. Если через чьи-либо руки пересылаешь их, верь, что они дойдут по принадлежности. И если люди утаят жертву Господню, взыскуя взыщет с них Господь Бог твой, и ни единая лепта твоя не пропадет туне, но принесет тебе соразмерной вере и расположению сердца твоего дар от Господа, который есть Бог дарований, особенно для тех, кои приносят Ему в дар сердечные дары свои».